Тайны философии. Мой друг начал знакомить меня с тайнами философии. Он учился в Йене. Как человек не глупый, он хорошо усвоил себе его учение и хотел передать его мне. Но, к сожалению, эти вещи не связывались подобным образом в моем мозгу. Я задавал вопросы, на которые он обещал ответить позднее. Я ставил требования, которые он также откладывал на будущее. Но главное наше разногласие было в следующем. Я утверждал, что особая философия не нужна, что она вся уже содержится в религии и в поэзии. Этого он никак не хотел признать, но старался доказать мне, что религия и поэзия должны быть сперва обоснованы философией. Я же упорно отрицал это, и в дальнейших наших разговорах на каждом шагу находил аргументы в свою пользу. Именно так как в поэзии содержится некоторая вера в невозможное, а в религии такая же вера в неисповедимое, то мне казалось, что философы находятся в очень невыгодном положении, желая обосновать и объяснить то и другое в своей области, а из истории философии очень легко можно было показать, что каждый из них искал при этом других оснований, чем все остальные, тогда как скептик в конце концов находил все лишенным основания и беспочвенным. Между тем меня занимала именно история философии, и друг мой должен был перейти со мной именно к этому предмету, потому что догматическое изложение я совершенно не усваивал. Но при этом одно мнение казалось мне ничуть не хуже другого, насколько я мог их усвоить. У философов и в философских школах древности мне нравилось то, что у них поэзия, религия и философия совпадали, и я тем живее отстаивал свое вышеприведенное мнение, что «Песнь песней» и «Изречение Соломона», «Книга Иова», «Песни Орфея» и «Гесиода», на мой взгляд, достаточно подтверждали его. Чего хотели первые греческие философы, этого я не мог себе хорошенько уяснить. Сократа я считал превосходным, мудрым человеком, которого по его жизни и смерти можно было бы сравнить с Христом. Ученики же его казались мне похожими на апостолов, которые тотчас по смерти учителя разошлись, и, очевидно, каждый понимал истину только в своем ограниченном смысле. Ни острота мысли Аристотеля, ни глубина Платона нисколько не удовлетворяли меня. Зато к стоикам я уже ранее почувствовал некую склонность и обратился к Эпиктету, которого стал изучать с большим интересом. Моему другу не нравилась эта односторонность, от которой ему не удавалось меня отвлечь, потому что, несмотря на свою ученость, он не умел поставить правильно главного вопроса. Ему следовало бы просто сказать мне, что в жизни главное — действовать, а наслаждение и страдания придут сами собой. Впрочем, надо предоставить молодости идти своими путями. Недолго она будет держаться ложных правил. Жизнь оторвет или отвлечет ее от них. Если дело вкуса находилось тогда в весьма сомнительном положении, то никак нельзя не признать, что в эту эпоху в протестантской части Германии и в Швейцарии уже начало пробуждаться к жизни то, что называется человеческим рассудком. Школьная философия, которая всегда ставит себе в заслугу распределение по определенным рубрикам всего, чем только может интересоваться человек, сделалась чуждой массе людей, неудобоваримой и, наконец, совершенно ненужной вследствие темноты и видимой бесполезности своего содержания, вследствие несвоевременного применения по существу вполне почтенного метода и чрезмерного распространения на множество предметов. Многие пришли к убеждению, что природа достаточно снабдила их простым здравым смыслом, насколько это им приблизительно нужно, чтобы составить себе достаточно ясное понятие о предметах и уметь обходиться с ними к пользе для себя и других, не заботясь таким напряжением о самых общих вопросах и не входя в исследование того, какую связь могут иметь между собою отдаленнейшие вещи, не особенно касающиеся нас. Сделали опыт, раскрыли глаза, стали смотреть прямо перед собой, проявлять внимание, прилежание, деятельность и нашли, что если правильно судить и действовать в своем кругу, можно осмелиться сказать свое слово и о других, более далеких предметах. Согласно такому взгляду, каждый имел право не только философствовать, но мало-помалу счесть и себя за философа, Философия представляла поэтому не что иное, как более или менее здравый и вышкаленный человеческий рассудок, который отважился вступить в область общего и высказаться о внутреннем и внешнем опыте. Острота и ясность мысли и особая умеренность, при которой средний путь и терпимость ко всем мнениям считались за правильное поведение, доставляли таким сочинениям и устным высказываниям уважение и доверие, и таким образом философы, в конце концов, оказались во всех факультетах и даже во всех сословиях и ремеслах. Одно место из «Д'Аламберова введения в Большую французскую энциклопедию», перевод которого привести здесь не позволяет места, было для нас очень важным. Оно содержит ту большую истину, что в науке все основано на содержании, ценности и действенности выдвинутого основного положения и на чистоте намерения. Мы также убеждены, что это великое требование должно иметь место не только в математических вопросах, но повсюду, как в науках и искусствах, так и в жизни. Никогда не хватит повторять. Поэт, как и художник, с самого начала должен подметить, такого ли рода тот предмет, обрабатывать который он собирается, что из него может развиться многообразное, совершенное, удовлетворяющее произведение. Если это упущено, то все прочее старание бесполезно. Размеры рифма, штрих кисти, удары резца потрачены напрасно. И даже если мастерское исполнение может на несколько мгновений подкупить воодушевленного зрителя, то все же скоро он ощутит то бездушное, чем страдает все фальшивое. Таким образом, как в художественной, так и в естественно-научной, а также в математической обработке, все зависит от лежащей в ее основе истины, развитие которой не так легко обнаруживается в спекуляции, как в практике, ибо последнее есть пробный камень того, что духом воспринято, что внутренним чувством считается истинным. Когда человек, убежденный в ценности своих намерений, обращается к внешнему миру и требует от него, чтобы он не только согласился с его представлениями, но чтобы он и сообразовывался с ними, их слушался, их реализовывал, только тогда он узнает из опыта, ошибся ли он в своем предприятии или же его время не способно понять истинное. Однако всегда остается один основной признак, по которому вернее всего можно отличить истинное от иллюзорного. Первое влияет всегда плодотворно и благоприятствует тому, кто обладает и дорожит им. Наоборот, ложное само по себе мертво и бесплодно, и даже должно рассматриваться как некроз, где отмирающая часть препятствует живой исцелиться. От физика, например, нельзя требовать, чтобы он был философом, но можно ожидать от него философского образования, достаточного для того, чтобы основательно отличить себя от мира и снова соединяться с ним в высшем смысле. Он должен образовывать себе метод, согласный с наглядным представлением. Он должен остерегаться превращать наглядное представление в понятие, понятие в слова и обходиться с этими словами так, словно это предметы. Он должен быть знаком с работой философа, чтобы доводить феномены вплоть до философской области. От философа нельзя требовать, чтобы он был физиком, и тем не менее его воздействие на область физики и необходимо, и желательно. Для этого ему не нужны частности, нужно лишь понимание тех конечных пунктов, где эти частности сходятся. Худшее, что только может постигнуть физику, как и некоторые иные науки, получается тогда, когда производные считают за первоначальное, и так как второе не могут вывести из первого, то пытаются объяснить его первым. Благодаря этому возникает бесконечная путаница, суесловие и постоянные усилия искать и находить лазейки, как только покажется где-нибудь истина, грозя приобрести власть. Между тем, как наблюдатель, естествоиспытатель, бьется таким образом с явлениями, которые всегда противоречат мнению, философ может оперировать в своей сфере сложным результатом, так как нет столь ложного результата, чтобы его нельзя было как форму без всякого содержания так или иначе пустить в ход. Но если физик в состоянии дойти до познания того, что мы назвали первичным феноменом, он обеспечен, а с ними философ. Физик, так как он убеждается, что достиг границы своей науки, что он находится на той эмпирической высоте, откуда он, оглядываясь назад, может обозревать опыт на всех его ступенях, а оборачиваясь вперед, если не вступать, то заглядывать в царство теории. Философ обеспечен потому, что из рук физика он принимает то последнее, что у него становится первым. Теперь он имеет право не заботиться о явлении, если понимать под последним все производное, как его можно найти в научно сопоставленном материале или как оно в рассеянном и спутанном виде предстает перед нашими чувствами в эмпирических случаях. Если же он хочет пробежать и этот путь и не отказывается кинуть взгляд на единичное, он сделает это с удобством, тогда как при иной обработке он либо чересчур долго задерживается в промежуточных областях, либо слишком долго заглядывает туда, не получая о них точного знания.